Антон в сопровождении полицейского спустился в морг, где их уже дожидался капитан Скамейкин, в полголоса о чем-то беседующий с судебно-медицинским экспертом. Возле них на каталке лежало тело, накрытое простыней. Капитан поздоровался с Антоном, взглянул на часы и проговорил. «Подождем еще немного, должен подойти муж покойный». В эту минуту открылась дверь, и в морг вошел крупный полноватый мужчина средних лет в дорогом пальто с одутловатым недовольным лицом. «Что здесь такое?» — проговорил он раздраженным тоном. «Мое время дорого». «Что ж, не будем его тратить», — примирительно отозвался капитан и снова взглянул на часы. «Сейчас 10:03. Производится официальное опознание женского трупа». Медицинский эксперт откинул простыню. На каталке лежал полуразложившийся женский труп. Николай Романович подошел к каталке и брезгливо уставился на покойную. В то же время Антон подошел с другой стороны, и Ревякин враждебно взглянул на него. «Я опознаю эту женщину», — проговорил Антон стандартную фразу. «Это Елена Викторовна Ревякина». «Это еще кто такой?» — вызверился Николай Романович. «На каком основании он тут находится? С какой стати участвует в опознании?» «С такой, что я ее брат». «Не было у нее ни братьев, ни сестер». «Двоюродный брат», — закончил Антон. «Ах, двоюродный!» — издевательски протянул Ревякин. «В общем, седьмая вода на киселе. А я муж, и я Елену не опознаю. Это не она и не может быть она. Моя жена сейчас находится за границей. Она улетела туда еще 4 месяца назад и с тех пор не возвращалась». «А вот это ложь», — спокойно ответил Антон. «Елена Ревякина за границу не улетала». «Как это не улетала?» — Ревякин побагровел. «Она зарегистрировалась на рейс до Анталии и села в самолет. У меня имеются копии подтверждающих документов». «Действительно, гражданин, вы что-то путаете», — заговорил капитан Скамейкин, обращаясь к Антону. «Гражданка Ревякина зарегистрировалась на рейс и прошла паспортный контроль». «Зарегистрировалась и прошла, только это была не она». «Ты что несешь?» — прорычал Ревякин. «А ты, капитан, что его слушаешь? Как это не она?» «Действительно, гражданин, ваше голословное утверждение...» «У меня имеются неопровержимые доказательства», — возразил Антон, сохраняя внешнее спокойствие. «В тот самый день, когда Елена должна была вылететь в Турцию, в аптечном пункте в зоне вылета аэропорта Пулково было продано рецептурное лекарство». «Это еще тут при чем?» — перебил его Ревякин. «Моя жена никаких особенных лекарств не принимала». «Вот именно», — подтвердил Антон. «Рецепт лекарства от аллергической астмы был выписан врачом Каберидзе не вашей жене, а пациентке по фамилии Дроздова. Лекарство сильнодействующее продается строго по рецепту, поэтому фармацевт записал в книгу учета фамилии врача и пациентки». «Мне это уже надоело», — снова перебил Антон Ревякин. «Какое отношение все это имеет к моей жене?» «В самом деле, гражданин, какая тут связь?» — неодобрительно проговорил капитан Скамейкин. «Сейчас поясню. В аэропорту повышенные требования к безопасности. Камеры видеонаблюдения установлены на каждом шагу, и в аптеке тоже. И на этой камере зафиксирована женщина, которая приобрела лекарство от астмы. Эта же самая женщина немного позже попала на камеру в зоне паспортного контроля, где предъявила документы на имя Елены Викторовны Ревякиной». «Это не доказательство!» — выкрикнул Ревякин. «Мало ли кто там попал на камеру!» «Вообще-то это доказательство», — протянул капитан Скамейкин, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Программы распознавания лиц позволяют произвести опознание с очень высокой точностью. По крайней мере, мы можем...» Закончить свою мысль он не успел. Антон снова заговорил. «А если этого мало, у меня есть надежный свидетель. Пригласите фармацевта». Тут же дверь соседней комнаты открылась, и в мертвецкую вошла София Листьева. Держалась она несколько скованно, пытаясь скрыть хромоту. Увидев тело, София вздрогнула и отшатнулась, так что капитан Скамейкин поддержал ее и загородил тело, сказав: «Можете не смотреть». «Это еще кто такая?» — вытаращился на нее Ревякин. «Эта женщина работает в аптеке аэропорта Пулково», — — пояснил Антон. «В частности, она работала в тот самый день, когда Елена Ревякина якобы вылетела в Турцию. Расскажите нам, пожалуйста, что в тот день произошло?» «Это было примерно в 10 часов утра», — начала София. «Я была одна. В аптеку вошла интересная, хорошо одетая женщина. Видно было, что ей плохо. Вид испуганный, дышала тяжело, сипла, говорить почти не могла. Только протянула мне рецепт. Я как можно скорее нашла лекарство и налила воды, запить. Она тут же приняла таблетку, еще немного посидела у нас в аптеке, а когда ей стало значительно лучше, успокоилась и ушла. Но я переписала все данные с рецепта, такой порядок, и запомнила эту женщину очень хорошо». «Это она?» — спросил Антон, протянув Софии фотографию. «Да, это точно она», — подтвердила та без колебаний. «Я ее хорошо запомнила». «Мало ли кого она запомнила», — заговорил Ревякин. «Мало ли кто в тот день заходил в аптеку. К моей жене это не имеет никакого отношения». «Эта фотография сделана не в аптеке, а в зоне паспортного контроля. Женщина на снимке предъявила документы на имя Елены Викторовны Ревякиной». «Черт знает что», — проворчал Ревякин без прежнего апломба. «Это все не доказательство. По крайней мере», — перебил его капитан, «этого достаточно, чтобы провести следственные действия. Мы сравним ДНК трупа, найденного на Варфоломеевском кладбище, с ДНК вашей жены. Запросим также зубную карту. А вам, гражданин Ревякин, до завершения следствия запрещено покидать наш город. Я вам еще советую найти женщину с этой фотографией, Дроздову. Думаю, она уже вернулась в Россию», — вернул Антон. «Найдем, не беспокойтесь». «Кстати, имеется еще один важный свидетель», — снова заговорил Антон. «Кто еще?» — уставился на него Ревякин. «Людмила Ивановна Колокольчикова. Знаете такую?» «Откуда бы мне ее знать?» «А следовало бы. Она довольно долго работала горничной в вашем загородном доме». «Ах, это! Да какой она свидетель! Мы ее выгнали за воровство!» «За воровство ли? И когда именно она у вас перестала работать? Когда вы ее уволили?» «Что, я должен запоминать, когда уволил кого-то из прислуги? У меня много людей работает». «Неплохо бы. Особенно если учесть, что Людмила Колокольчикова покинула ваш дом в тот же самый день, когда ваша жена якобы улетела в Турцию». «Что значит «якобы»?» Антон не ответил. Он повернулся к двери и громко сказал: «Впустите Колокольчикову». «Он здесь целое представление устроил», — проговорил Ревякин, никому конкретно не обращаясь. «Сколько у него там еще людей спрятано? Прямо как кролики в шляпе у фокусника». Дверь снова открылась, и в мертвецкую вошла бледная женщина 30 с небольшим лет с растерянным и испуганным лицом. Увидев Ревякина, она попятилась, на лице проступил страх, но Антон поощрительно ей улыбнулся. «Не бойтесь, здесь вам никто не причинит зла». Людмила встала подальше от бывшего хозяина и кротко сложила руки на животе. «Вы узнаете кого-нибудь из присутствующих?» — спросил Антон, когда молчание затянулось. «Да, вот его я знаю», — женщина робко кивнула на Ревякина. «Николай Романович, бывший мой хозяин. Я у него в загородном доме работала». «А теперь прошу вас, Людмила, расскажите нам всем то, что рассказывали мне». Колокольчикова тяжело вздохнула и заговорила с какой-то отчаянной решимостью, как будто бросилась в омут. «Я не хотела никому это рассказывать, потому как боялась, очень за себя боялась. Думала, если буду тихо сидеть, никто меня и не тронет. А потом узнала, что Елену Викторовну убили, и подумала, что нельзя молчать». «Придерживайтесь фактов, свидетельница», — перебил ее капитан. «Ваши рассуждения нас не интересуют». «Да какие факты?» — презрительно протянул Ревякин. «Незачем ее слушать, она все врет». «Она еще ничего не сказала». «Вот именно». «Продолжайте, свидетельница. А вы, Ревякин, не перебивайте». «Значит, в тот день я закончила работать и шла к себе. У меня в доме была комната на 3-м этаже. Но, услышав внизу шум и крики, остановилась». «Подслушивала, стерва!» — выкрикнул Ревякин. «Гражданин Ревякин, я вас предупреждал, не перебивайте свидетельницу». «Значит, я остановилась на лестнице, но не для того, чтобы подслушивать, а чтобы не шуметь. а то там ступени скрипучие. Но волей-неволей что-то слышала». «И что же вы слышали?» «Ври дальше, дура», — вставил Ревякин. «Да играешься. Устрою так, что нигде работы больше не найдешь. В сортир вокзальной уборщицы и то не возьмут». «А ты мне рот не затыкай», — закричала неожиданно осмелевшая Людмила. «Пугать он меня еще будет. Да по тебе самому тюрьма давно плачет». «Свидетельница, говорите по существу». Капитан Скамейкин оторвал, наконец, взгляд от Софии. «Что вы видели?» «Это вот он был», — горничная кивнула на Ревякина. «И жена его, Елена Викторовна. Ругались они очень. То есть больше, конечно, он ругался, кричал на жену, а она только оправдывалась и защищалась. И плакала, по-моему. А потом громко вскрикнула, и какой-то шум послышался. Как будто что-то тяжелое упало. Тут я совсем перепугалась и побежала к себе в комнату, заперлась там». «Это все, что вы можете рассказать?» — уточнил капитан, поскольку Людмила замолчала. «Нет, не все. Я легла спать и быстро заснула, но скоро проснулась от какого-то шума. Вроде на улице мотор зашумел, машина какая-то приехала. Я встала, выглянула в окно, смотрю, и правда машина подъехала. Только не к главному входу, а сзади, куда продукты привозят и другое, что по хозяйству. Машина такая черная с красным, и на борту надпись «Ритуальные услуги», на которых покойников возят». «Я знаю, что такое ритуальные услуги», — поторопил свидетельницу Скамейкин. «Излагайте факты». «Да какие там факты?» — проворчал Ревякин. «Выдумки одни, болтовня пустая». «Не перебивайте, Ревякин. Продолжайте, свидетельница, и придерживайтесь фактов». «Значит, подъехала эта машина к заднему крыльцу. И тут дверь открылась. И из дома носилки вынесли, простыней накрытые. А уж что на носилках было?» «Врет она все! Продолжайте». «Я в ту ночь глаз сомкнуть не могла. А утром спустилась, спрашиваю тихонько у Артема Петровича, который старшим над всей прислугой работал, что ночью случилось». «Да ничего не случилось, что ты выдумала? А где хозяйка?» «А хозяйка рано утром, ни свет ни заря, в аэропорт уехала, в Турцию улетела». «Улетела? А что же она меня не разбудила? Я бы ее вещи собрала, помогла ей». «А вот это уж ей виднее. Она хозяйка. Может, будить тебя не захотела». «А что за машина ночью приезжала?» «Машина? Какая машина?» «Похоронная». «Да что ты выдумываешь? Приснилось тебе, должно быть. Вообще не болтай лишнего, занимайся своим делом. Тебе не за то деньги платят, чтобы ты подслушивала да подглядывала, и не за фантазии дурацкие, а чтобы за порядком в доме следила». «Я и подумала. Может, и правда мне приснилась та машина?» И стала уборку делать, как обычно. И тут, когда подметала под лестницей, рядом с тем местом, где накануне хозяева, ругались. Горничная испуганно покосилась на Ревякина. Увидела на полу платок. Я его подняла, смотрю, а это платок Елены Викторовны. «Вы уверены, что это был ее платок?» — перебил горничную капитан Скамейкин. «Конечно. У нее несколько таких платков было, одинаковых, с вышивкой и с монограммой. ЕР. Елена Ревякина. Я их сама стирала и гладила, как же мне было не узнать. Так вот, подняла я этот платок, смотрю, а он весь в крови». «И что вы делали дальше?» «Я решила, что в этом доме никак нельзя больше оставаться. Страшно очень. Тихонько вещи собрала и сбежала. Даже зарплату за отработанное время не стала просить. Побоялась. До города меня Павел довез, водитель, который за продуктами ездит». «А где тот платок?» «А тот платок я Антону Сергеевичу отдала». «Вот этот платок». Антон эффектным жестом достал из кармана прозрачный пластиковый пакет, в котором лежала скомканная окровавленная тряпица. «Сволочь, сука! Все вы, бабы, сволочи! И Елена такая же сволочь была!» — заорал Ревякин и бросился на свою бывшую горничную. «Убью! Как Елену убил, так и тебя!» Антон, однако, успел заслонить собой перепуганную, побелевшую, как полотно, женщину. Ревякин по инерции налетел на него, ударил в живот, попытался вырвать пакет с платком, но Антон увернулся. На помощь ему бросился Скамейкин. Ревякин отскочил в сторону, схватил каталку с трупом своей жены и толкнул на капитана. Скамейкин покачнулся, потеряв на мгновение равновесие. Ревякин, воспользовавшись его замешательством, бросился к выходу и выскочил из мертвецкой, захлопнув за собой дверь. Капитан побежал за ним, толкнув железную дверь, но та не поддавалась. «Он чем-то ее снаружи заблокировал!» «Отсюда другой выход есть?» — спросил Антон судмедэксперта. «Нет». «Значит, мы его не догоним. Пока свяжемся с кем-нибудь, он уже уедет». Капитан схватил свой телефон. Связь, к счастью, была, и он в двух словах обрисовал ситуацию, попросил выпустить их из морга, но в первую очередь задержать Ревякина и не подпускать его к машине. Надежда Николаевна, посмотрев на часы, подумала: «Что-то долго их нет». Цезарь, который до сих пор тихо и терпеливо сидел рядом, начал скулить и беспокойно вертеться. «Я понимаю, тебе тоже надоело сидеть на одном месте, ты хочешь погулять, порезвиться, но потерпи еще немножко, София очень скоро вернется». Цезарь дал понять, что его терпение не безгранично. «Ну, еще 5 минут, но не больше». Надежда убрала переноску вниз, чтобы песик мог хоть немного подвигаться, и в этот самый момент двери отделения широко распахнулись, и на крыльцо вылетел Ревякин. Но его почти невозможно было узнать. Роскошное пальто было расстегнуто, шелковый итальянский галстук ручной работы сбился на сторону, небогатая шевелюра растрепалась, открыв обширную проплешину, а дутловатое лицо побагровело, а глаза едва не вылезали из орбит. Ревякин тяжело, хрипло дышал и вертел головой. В первый момент он метнулся было к своему автомобилю, но увидел, что возле него уже стоят несколько полицейских. Тогда он резко сменил направление и подбежал к машине, в которой сидела Надежда. Распахнув дверцу, он плюхнулся на водительское сиденье, повернулся к Надежде и заревел, как раненый медведь. «Выметайся прочь!» «Что?» — переспросила Надежда, растерявшись от такого неожиданного напора. «Что слышала? Выметайся из машины, а то убью!» «Эй, только не надо горячиться!» Но Ревякин уже протянул руки к ее горлу. Надежда отшатнулась, насколько позволяло пространство машины, и попыталась увернуться, но Ревякин уже почти дотянулся. В ту же секунду снизу донесся яростный захлебывающийся лай. Цезарь отважно бросился на Ревякина и вцепился зубами в самое уязвимое место каждого мужчины. Ревякин взвыл от боли, отпустил Надежду и попытался отбросить пуделя. Надежда Николаевна воспользовалась его замешательством, схватила пустую переноску и с размаха напялила ее на голову противника. Ревякин вопил дурным голосом, вслепую размахивая руками, как мельница крыльями. В это время к машине подбежали Антон с капитаном Скамейкиным и еще несколько полицейских. Общими усилиями бешено отбивающегося Ревякина выволокли из машины. От пуделя он сумел все же избавиться, но переноска все еще была у него на голове, и из прорехи на брюках торчало нижнее белье. «Подождите секунду», — взмолилась Надежда, поспешно вытаскивая свой телефон. «Я должна это сфотографировать. Это нужно запечатлеть для истории». Она успела сделать 2 или 3 снимка, когда капитан Скамейкин наконец снял собачью переноску с головы Ревякина и проговорил официальным тоном. «Гражданин Ревякин, вы арестованы». Антон предложил подвезти Надежду до дома. «Конечно, труп Елены скоро идентифицируют, и показания горничной учтут», — сказал он по дороге. «Плюс еще и платок Елены в крови. Но Ревякин при своих обширных связях, да с хорошим адвокатом, мог бы от всего отпереться. Мол, они с женой ссорились, а кто не ссорится, а платок в крови, так может, у нее кровь носом пошла. Но он сам признался в убийстве в присутствии нескольких свидетелей, да еще попытался сбежать, опять же на вас напал». «Вот этого не надо», — резко перебила его Надежда. «Я никаких показаний давать не буду. Это до мужа может дойти, я этого допустить не могу. Вам мои обстоятельства известны. Павел, небось, проинформировал». «Ну, нет, так нет», — легко согласился Антон. «И без ваших показаний все сложится. Еще эти так называемые библиофилы подключатся. Им до этого зацепиться было не за что. А уж теперь, когда Ревякин арестован, они на него нажмут как следует. В общем, спасибо вам огромное, Надя. Я рад, что Павел нас познакомил. И, боже упаси», — Надежда замахала руками, «никаких подарков и вообще ничего». «Ребята гастроли закончили, завтра уезжают. На прощальный банкет тоже не придете?» — погрустнел Антон. «Боюсь, что нет», — с явным сожалением сказала Надежда. «Хотя передайте от меня Савелью и всем артистам, ну, сами знаете, что передать». С этими словами она вышла из машины и направилась к подъезду.